«Вы мне?» – вздрогнула Натали и с испугом на меня посмотрела. «Милая барышня, уж извините, но вы своим видом разбиваете мне сердце», – покачал головой, а потом добавил. «Как смотрите на то, чтобы стать моей помощницей? Интима не будет, если сами не захотите, обеспечу кров, еду». «К какой помощницей?» – ошарашенно посмотрела на меня девушка. «Обычной», – пожал плечами. «Да, позвольте представиться, Александр Иванович Воронов». В недавнем прошлом имел графский титул, а сейчас собираюсь заняться врачеванием, сказал и сам удивился, от таких слов, даже в кулак кашлянул, но потом продолжил. Стал невольным свидетелем вашего разговора с дамой у известного заведения и понял, что вы мне подходите. С чего бы? Подозрительно посмотрела та на меня, с трудом переваривая полученную информацию. Ну, на ее месте любой бы растерялся, а учитывая в каком положении она оказалась, то это неудивительно. Наоборот, очень достойно держится, хотя, должна догадываться, что карманы у меня от золота не оттопырены. Невинность, уж извините, в нашем деле важна. Сами подумайте, кто мне отдаст на лечение дочь или молодую супружницу, если рядом ассистента не увидит. Сомнительное утверждение, но до другого не додумался. Правда, если поразмыслить, то в этом что-то есть. Вы не шутите? Как-то недоверчиво спросила девушка. А зачем? Пожал плечами. Подумал и добавил, подозреваю, мы примерно в одинаковом положении оказались. Сомнительно, что вы дочь кухарки или обычного мастерового. Не скрою, сейчас не гораст похвастаться кошельком, набитым купюрами, но лиха беда начала. В вашем же случае, поморщился, понимая, что, услышав следующие слова, она способна прервать знакомство и убежать, никакой перспективы от занятия древней профессией. Почему на такой шаг решились? Делопроизводителем никто не согласился принять, а в качестве любовницы мне принципы не позволяют. Если уж продавать себя, то хотя бы оставаться перед другими честной, вздернула подбородок Натали и с вызовом на меня посмотрела. Она как загнанный зверек. Сомневаюсь, что довериться и решиться на авантюру, так себе это представляет. А судя по бурчанию в ее желудке, то она еще и голодна. Приглашаю в трактир. Кивнул в сторону висящей на цепях вывески. «Время обеденное, как раз обдумайте предложение и дадите ответ». «Да, это вас ни к чему не обяжет, угощаю», широко улыбнулся, прикидывая, что наличных в кармане хватит, правда, останутся сущие копейки, одна надежда на язвенника. «Очень надеюсь, что Моисей выберет правильное решение, наймет меня в качестве врачевателя и не поскупится на гонорар. Сколько с него запросить? Начну со 100 рублей». Что невиданная сумма, но сразу сделаю 50% скидку. Мне право неудобно, пробормотала девушка. Мы даже с вами не знакомы и обедать в обществе мужчины. Она вдруг осеклась, а потом продолжила. Простите, в моем положении говорить о репутации и чести уже не приходится. Я вам свое имя назвал, напомнил девушке и намекнул. Вот только вы забыли о себе рассказать, но если пожелаете, то оставайтесь незнакомкой, сказал, а сам направился в трактир. Если пойдет следом, то поговорим и, допускаю, друг другу окажемся полезны. Компаньон необходим, но где бы его отыскать? Да и окончательно пришел к выводу, что на такую роль не подойдет мужчина. Если предложить какой-нибудь даме поработать, то опытная постарается взять все в свои руки. Дура мне даром не нужна, а еще следует учитывать наличие дара. Нет, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что встреча оказалась не случайной. Пожалуй, не следует отрицать того, что боги не заботятся о детях своих. Заказал скромный обед на двоих, и когда мы с девушкой уселись за столик, то та представилась. Наталья Петровна Сухарева, вроде как баронесса, но без приданого и денег, криво усмехнулась девушка и протянула мне ладошку, которую я пожал. Приятно познакомиться, улыбнулся, а потом сказал. Вы уж простите меня любопытного, а как так получилось? Что нужду испытываете? Батюшка рано овдовел, до 10 лет меня пытался воспитывать, а потом женился и 2 года назад приставился, она перекрестилась. Соболезную, склонил я голову, о покойных или хорошо, или никак, предпочитаю молчать, криво усмехнулась Натали. 3 года назад он женился и вскоре все переписал на супругу, мне остались некоторые драгоценности по материнской линии. Как не экономила, а деньги быстро закончились. Вот и оказалась в таком положении, и никакой родни, мрачно уточнил я. Мачеха имела насчет меня определенные планы, но с ними не согласилась, ушла из дома. ГМ, простите, но вы же еще несовершеннолетняя, неожиданно понял я, как сумели из-под опеки вырваться. Так получилось, дернула она плечиком. Мачеха сочла, что я готова к взрослой и самостоятельной жизни, и полиция вас не ищет. Нет, в том числе и любое решение имею право принять. Этот вопрос в суде заверила и документ на то имею. В паспорте отметку поставили, хладнокровно заявила моя собеседница, а она полна сюрпризов. Даже удивительно, что руки опустила и решилась продать девичью честь. Или ей двигало что-то еще, о чем первому встречному точно не расскажет. Ладно, если знакомство перерастет в сотрудничество, то потом все уточню и переговорим. А сейчас пора насытить желудок, а то голоден как вол. Подавальщик принес заказ, и перед нами с Натали оказалась по аппетитной тарелке с солянкой. «Водочки-с?» – вопросительно посмотрел на меня подавальщик. «Нет, благодарю», – отрицательно покачал головой. «Мы пообедать зашли, так для аппетиту», – развел руками работник трактира. «Ступай», – отмахнулся я. «Приятного аппетита», – разочарованно ответил подавальщик. «Чай и пирожные принесу чуть позже». Мы с Натали взяли по ломтю хлеба, а потом активно заработали ложками. Нам почему-то стало не до разговоров. Ну, во время еды оно и не культурно, если только не на званном обеде, когда приходится вежливо выслушивать всех, кто высказывается. Поэтому-то и уходят гости со светских раутов голодными и пьяными. Закусывать тосты не всегда получается, и зачастую так бывает, что не выпить за чье-то здоровье или удачу никак невозможно. «Ой, я, кажется, объелась», — призналась девушка, когда у нее в тарелке ничего не осталось. При этом она с сожалением посмотрела на оставшийся ломтик хлеба. «Сколько дней не ела?» — мрачно поинтересовался я. «2», — покраснела та, а потом поспешно добавила. «Вчера купец заставил выпить фужер шампанского и закусить клубничиной, чтобы расслабилась, а потом стала издеваться, оскорблять и руки распускать. ГМ, но ведь ты же сама на это пошла», — удивился я. «Выставила условие, что все произойдет в темноте и без моего непосредственного участия», — потупилась девушка. «Это как же такое возможно?» — удивленно на нее посмотрел, не представляя, как она собралась продать невинность, но не участвуя в процессе. «Ну, ласки там всякие, танцы живота и еще кое-какие извращения», — сморщила она нос. «ХМ, а фужер точно был один?» — уточнил, подозревая, что в ней еще хмель говорит. «Не совсем», — со вздохом призналась та. «Потап Сергеевич меня пытался из бутылки насильно поить, но больше разлилось, чем проглотила, а потом избивать стал, с трудом отбилась и убежала». «Подожди, а этот Потап Сергеевич что-нибудь еще пил?» Начиная догадываться, что случилось, спросил девушку. «Он, прости, как мужчина был состоятелен, коньяк употреблял, чему-то радовался и почти графин опустошил. А насчет мужской состоятельности не знаю, он ругался, что встать не может, хотя вроде бы ходил», — развела она руками. «Просил меня что-то поднять и облизать, а гневался-то как, когда я не понимала, чего требует. Святая простота, как ей в этом мире выжить еще и в гулящие девки собралась? Нет, а мадам-то куда смотрела, когда такую невинность под клиента подложить попыталась? И что мне теперь делать? В помощницы такую брать как-то мгновенно расхотелось, но и уйти просто так не могу, это все равно, что пройти мимо, когда трое одного избивают или тот же котенок жалобно мяучит и в луже тонет. Ну, последнего бы вытащил, да продолжил путь, как и за одиночку вступился, не надеясь на благодарность. Но тут-то, если с баронессой разойдемся в разные стороны, то ее участь окажется незавидной. Нет, не понимаю, как она дожила до такого возраста и не знает, что происходит между мужчиной и женщиной. А откуда дети берутся, тебе известно? Сумеешь помощь роды принять, если потребуется?» — задал вопросы. «Меня не раз хотели обрюхатить, грозились в темном коридоре поймать. Однажды отбиваться пришлось, благо Васька-плотник на ногах почти не стоял», — поделилась со мной девушка. «Александр Иванович, уж не считайте меня такой наивной дурочкой, прекрасно знаю, что и в каких позах между любовниками происходит, как не забеременеть или избавиться от нежеланного плода, да и женские фривольные романы почитывала, и не поняла, что значит не встает и как орудие требуется поднять». Сдерживая смешок, поинтересовался я. «Никогда не видел, как девушки с такой скоростью краснели». У моей собеседницы щечки аж запылали, рот поспешно ладошкой прикрыла, а глаза округлились. «Так это он на жезл намекал», — прошептала, а потом себя по лбу шлепнула. «Вот же я тупица. И что, сумела бы исполнить прихоть клиента?» — поинтересовался я. «Нет, ни за что», — покачала головой, еще не отойдя от шока. В договоре были другие условия, и он его подписал. Тогда тебе какой-то гонорар все же причитался, задумчиво потер я висок. Этот Сергей Потапович. Потап Сергеевич, поправила Натали. Без разницы, как им патента звали, отмахнулся я. Так вот, он однозначно хитрой мадам денег отдал, та его из своего заведения просто так бы не отпустила, а тебе не заплатила из-за того, что ты вряд ли бы вернулась, получить деньги. Правильно, наверное, неуверенно ответила моя собеседница. Ладно, что скажешь о моем предложении? Пока у меня один клиент намечается, если выгорит, то из этого городка уедем и попытаемся на новом месте начать заниматься делом. Попробовать можно, задумчиво кивнула девушка и чуть слышно добавила. Вряд ли хуже уже будет, ГМ, а вот это она зря. Удивительно, как в лапы бандитов не попала, те бы ее быстро с изнанкой мира познакомили. Получится ли из нас дуэт, надеюсь, как и то, что таких вот Потапов Сергеевичей следует уму-разуму учить. А если не получается, то изымать у них нечестно заработанное. Конечно, это уже поставит на одну грань с гильдией воров, начни таким промышлять. Черт, на эти мысли наталкивает Дару сидящий рядом, точнее, как ее магию легче и прибыльнее использовать. Ну, для становления все методы хороши, если они не идут вразрез с совестью. Хорошо, кивнул девушке, тогда мы с сего момента с тобой работаем. Договорились? Согласна, пожала Натали плечиками, а потом добавила, если только условия не изменятся, и вы не начнете приставать. А что, настолько противен? Не удержался я от подколки, а потом поспешно добавил, не переживай, любовницу из тебя делать не собираюсь, во всяком случае в ближайшее время. Не пугайте, понурилась девушка, зато честно и скрывать о своих планах не хочу. Поднял руку и поманил подавальщика. «Любезный, счет, пожалуйста». Расплатился и приятно удивился, что обед встал совсем недорого. Всего-то 70 копеек заплатил, а рассчитывал на целковый. «И куда теперь?» Выйдя из трактира, спросила девушка. «В ломбард». Потер я ладоши. «Уверен, ты принесешь мне удачу, но для начала зайдем в какую-нибудь подворотню». «Это еще зачем?» Напряглась Натали. «Синяки с тебя сведу и ребра подлечу», хмыкнул я. Не дело помощнице врачевателя сверкать фингалами и ссадинами. «Кстати, а ты о чем подумала?» «Да так, ни о чем», поспешно ответила та и отвела взгляд, при этом в очередной раз покраснев. Примерно через час мы вошли в ломбард, где владелец лавки выкупал у пожилого господина с тростью набор серебряных вилок и ножей. Судя по всему, еще один разорившийся аристократ распродает имущество, чтобы как-то свести концы с концами. «Энда, что-то в империи не так», если наряду с пышными приемами, балами с фейерверками граждане испытывают проблемы. Ну, у каждого есть собственные причины. Откуда мне знать, почему этот сухощавый старик до такой жизни дошел? Вполне возможно, он вложился не в то дело или в карты проигрался. А Моисей от боли и изжоги страдает. Надеюсь, договоримся и друг другу поможем. События глазами Марии Вертлугиной. Когда за молодым человеком закрылась дверь в номер девушки, а отец так его и не отблагодарил, не остановил и даже не сделал попытки пригласить на обед, Мария возмутилась. «Папан, так нельзя. Александр меня спас, тебя, а ты с ним пообщаться не захотел. Дочь, напомнить, за каким занятием тебя застал в обществе этого господина», нахмурился Зельевар. «Он тебе не пара, и ты об этом знаешь. Господи, да чем ты на меня вчера кто-то воздействовал магией и заставил отправиться к черту на рога за лекарством, чтобы купировать твой приступ? В подворотне бандиты напали, господин Воронов меня спас, а сам получил ранение. Ты только не волнуйся, но он меня приютил, так как добраться из рабочего квартала в такое время никак не могла». «Да что ты там забыла-то?» – рассерженно выдохнул Зельевар. «Сердечное зелье, для тебя, беря себя в руки», – произнесла Мария. «И, да, успокойся и не психуй, между мной и Александром ничего не было. А вот почему ты так спокойно воспринял мое отсутствие? Так ты же записку написала, чтобы не тревожился», удивленно произнес Вертлугин. Мария наморщила лоб, но не смогла вспомнить, чтобы оставляла послание для отца. В тот момент она считала, что он при смерти и молилась только бы успеть. «Я ничего не писала», отрицательно покачала головой девушка. «Да, думаешь, твой почерк не знаю», возмутился Валерий Семенович и вытащил из кармана сюртука смятый лист. «Вот, полюбуйся», протянул он записку дочери. Мария взяла якобы свое послание и на первый взгляд усомнилась в своей памяти. Почерк и подпись очень похожи на ее, но некоторые детали все же указывают на подделку, о чем она и заявила, а потом и продемонстрировала, как выводит некоторые буквы. Разницу отец признал, и они задались вопросом, кому это все потребовалось. Увы, предположений так и не сумели выдвинуть, но недруг оказался близко и это тревожит. Что он со мной сделал? Немного погодя, когда они успокоились, поинтересовался у дочери отец и потер левую сторону груди. «Болит?» – насторожилась Мария. «Да, но не внутри, а от пореза, и это другая боль, а дышится легко и ни разу слабости не почувствовал», – признал Вертлугин. «Такого никогда не видела, хотя и энную часть пропустила». В обморок шлепнулась, потупилась девушка. «ГМ, действительно, насчет этого молодого человека немного погорячился, но ты ведь знаешь, где его найти, нанесем визит вежливости и во всем разберемся. Я добро помню, и никто не скажет, что не расплачиваюсь по счетам. Думаю, господин Воронов нам бы пригодился», — осторожно заметила девушка. «Он в непростом финансовом положении и работу ищет, которой у нас пока нет», — буркнул Зельевар. «Ну-с, посмотрим, какое распоряжение поступило от императора. Тебе же любопытно о нем узнать?» Он с хитринкой посмотрел на дочь, думая, что их призывают ко двору, чему она обрадуется. Однако, Мария его поразила, как и само послание. Из имперской канцелярии сообщали, что они вольны делать все, что им заблагорассудится, а двор и правитель в их услугах не нуждаются. Из-за понесенных затрат казначейства, все наложенные ранее ограничения на имущество и титул остаются, до особого распоряжения императора или другого лица, имеющего право решать этот вопрос. «Это они о чем?» – рассерженно произнес граф, титул которого приостановлен. «Нам указали на свое место», – усмехнулась девушка, почему-то облегченно вздохнув. «Про поведение Дмитрия Стрельцова отцу ничего не известно, он продолжает считать гвардейского офицера из охраны поклонником дочери, к которому та благосклонна. И что теперь делать?» – потерянно произнес Вертлугин. Мария его успокоила, что все образуется, а если бы не наступающие сумерки, то она к господину Воронову отца отвезла. Парень у нее вызывает доверие, и рядом с ним она чувствует себя защищенной и уверенной. Вот только он ее еще и бесит ужасно. Вот почему так спокойно и независимо ушел, зато теперь ему они с отцом предложат работу, и он обязан согласиться. А иначе зачем ее спасал? Так прямо ему и скажет, если он попытается отказаться. Как ни крути, а ответственность Александр должен испытывать. Ничего, прямо завтра утром и поедут, благо отцу самому интересно, как руны работают и могут ли они усилить зелье. Глава 6. Первый заработок. Глава 6. Первый заработок. Владелец ломбарда проводил покупателя и вывесил на двери лавки табличку «Закрыто», а потом и замок запер. Моисей проделал все молча, а Натали стала хмуриться и опять чего-то испугалась. Девушка делает вид, что ей не страшно, но пальчики подрагивают, а аура тревожная. «Натали, не бойся», — шепнул своей знакомой, которую задумал сделать напарницей. «Итак, встал напротив меня Моисей, как догадался, я готов согласиться, чтобы ты мне помог». «Правильное решение», — спокойно констатировал я, — «готов выслушать предложение». «ХМ, а скидка на товар не устроит?» — нахмурился хозяин лавки. «Что-то сомневаюсь, чтобы все, кто тебя лечил, становились покупателями в твоем магазине», — скептически обвел взглядом полки и витрины. «Думаю, 100 золотых окажется нормальной платой за то, что раз навсегда забудешь о своем желудке. Ну, это не значит, что гвозди допускается есть или за ним вовсе не следить. Однако острая, соленая и жирная пища даже в больших количествах не вызовет приступов боли и беспокойства». Моисей внимательно на меня смотрит, а потом демонстративно вытащил из кармана руку, согнул ее перед собой в локте и продемонстрировал кулак. «Угрожает?» «Нет», — Моисей медленно стал разжимать пальцы кулака, и вот на его ладони лежит перстень с большим голубым камнем. «Если не ошибаюсь, то это сапфир», — кивнул я на драгоценное изделие. «Красивый перстень, дорогой, но его носить сложно, ибо на вранье реагирует и цвет меняет, верно?» — посмотрел на Моисея. «Да, все так», — прищурившись, вглядывается он в артефакт. «Вроде еще есть запас магии, но такого чистого цвета давно не видел. Так, соври мне чего-нибудь», — попросил он. «Мы с Натали собираемся всех поразить на балу. А нас начнут», — начал я, но Моисей со смешком меня перебил. «Камень не отреагирует на будущее, оно переменчиво, и предположения не являются ложью». «Согласен», — кивнул ему, подумал и сказал. «Мы с Натали пообедали в самом шикарном ресторане этого города. Камень опять не изменил цвет, И хозяин ломбарда нахмурился. Артефакт посчитал, что говорю правду, а не из-за того ли, что трактир и в самом деле оказался для меня лучшим из таких заведений, виденных в этом мире. Скорее всего, поэтому поспешно добавил, а прислуживали нам министры, а император их подгонял и старался угодить. Другое дело, удовлетворенно буркнул Моисей, когда на его ладони перстень озарила яркая вспышка. Допустим, ты не врал, когда говорил, что мне поможешь, но, согласись, 100 рублей – это гонорар одного из лучших докторов, владеющих целебным даром. И чего же вы у них не вылечились? Неожиданно поинтересовалась Натали. В ломбарде повисла тишина, хозяин заведения растерялся и не знает, как парировать. Я-то понимаю, что мы вступили на тонкую грань торга, когда возможный клиент в любой момент нам способен указать на дверь. Уверен, он на своем веку повидал немало шарлатанов всех мастей, готов выдать задаток в 10 рублей и выписать вексель на оставшуюся сумму, но ее вы сумеете получить через 3 дня, если лечение окажется удачным, произнес Моисей и вопросительно на меня посмотрел. В мои планы не входит настолько долго задерживаться в городе. Конечно, вексель можно обналичить в любом имперском банке, но если возникнут претензии от Моисея, и он подпись отзовет, то получу проблему. До завтрашнего вечера вам времени разобраться хватит, подумав, сказал я. Достаточно прислушаться к своим ощущениям и получить несколько независимых заключений от докторов. Уверен, у вас имеется семейный врач, который сразу все прояснит. Так может его пригласить? Прищурился Моисей. Господа, не понимаю, о чем вы спорите? Во второй раз вмешалась в разговор Натали. Всегда же можно составить договор или расписку, в которой стороны укажут волнующие их пункты. На то мы решили, в том числе и как только больной получит подтверждение, что от болезни избавился, то выплатит долг в размере 90 рублей. Разумеется, Моисей должен получить подтверждение как минимум у одного специалиста, но не позднее 4 пополудни завтрашнего дня. И что теперь? Посмотрел на меня владелец ломбарда. Потребуется диван или кушетка, подсолнечное масло, кастрюлька с водой или какая-нибудь другая емкость, перечислил я. Воду кипятить, уточнил Моисей, делая нам знак, чтобы следовали за ним. В этом нет необходимости, коротко ответил и кивнул Натали, чтобы не отставала. Удивительно, но он ни грамма не боится. Скорее всего, лавка хорошо охраняется. Мне даже стало интересно, какие тут сторожевые артефакты. После лечения владельца обязательно просканирую окружающее пространство. В данный момент не следует тратить запас магии. Энда, приходится все время себя ограничивать при использовании дара, даже по пустякам. Как к такому привыкнуть, если недавно черпал силу не задумываясь? Итак, что делать дальше? Уточнил Моисей, когда мы оказались в его кабинете. Никак не ожидал, что владелец ломбарда такой ярый поклонник древних фолиантов и рукописей. Это больше походит на библиотеку, высказалась Натали. Стеллажи под потолок, на полках различные книги, свитки и карты, небольшой диван и стоящий рядом с ним торшер и столик. Внушающий уважение своими габаритами сейф находится у окна и соседствует с массивным письменным столом. Масло и воду, напомнил я. Располагайтесь, кивнул на диванчик владелец кабинета. Только попрошу книги не трогать, они под охраной и снимать ее не собираюсь. Хорошо, коротко ответил я, наблюдая, как девушка благоговейно обводит взглядом стеллажи. Требуемое сейчас принесу, Моисей уверенным шагом вышел. Какое-то время мы хранили молчание, а потом баронесса заметила. Господин Воронов, а вы уверены, что нас в околоток не отправит? Боюсь, она понизила голос, не представляю, как вы собираетесь обмануть владельца, имеющего такие артефакты. С чего ты так решила? Удивился я и напомнил. Синяков и ссадин не наблюдаю, как и с ребрами у тебя все хорошо. Так вы собрались его на самом деле вылечить? Задала она вопрос, а потом добавила. Но это практически невозможно, даже с помощью магии. Или думаете, что Моисей, простите, не знаю как его отчество, не предпринимал попытки поправить здоровье? Готов поспорить, что ему даже казалось, что недуг ушел, согласился с девушкой. Договорить мы не успели, в кабинет вошел Моисей, а следом за ним этакий громила. Своего охранника попросил присутствовать, объявил владелец ломбарда. Я согласно кивнул и встал с дивана, указав жестом, чтобы хозяин кабинета занял мое место. Проблема пришла откуда не ждал. Когда мой пациент разделся до пояса, то мысленно удивился его густой растительности на всем теле. А как прикажете руны рисовать? Волоски не дадут этого сделать и ни одну не удастся закрепить. Линии окажутся прерваны. Потребуется доступ к коже. С необходимого участка удалю ваши волосы, предупредил я хозяина ломбарда, но тот лишь плечами пожал и кивнул. Тогда приступим, указал охраннику. Поставь кастрюлю на пол возле моих ног и дай мне масло. Громила дождался подтверждения от Моисея и выполнил требуемое. Натали, когда скажу, ты поднесешь емкость с водой к моим рукам, посмотрел на свою помощницу. Хорошо, кивнула та, ладонью провел над животом и грудью больного, прикидывая, как размещу рисунки рун. Заклинание удаления растительности волос относилось к бытовым и не слишком затратным, поэтому и влил в него минимальное количество силы. «ГМ, необходима еще пиала», задумчиво произнес я, поняв, что начертать маслом руны оказывается не так-то просто. «Прохор, принеси», косясь на свой живот и грудь, где отсутствуют волосы, велел охраннику Моисей. «Сей момент», впервые произнес Громила, в голосе которого нотки страха и благоговения. Похоже, охранник до дрожи боится докторов, а я еще не использовал никакие зелья, которые вводятся с использованием шприца. Правда, лекарств у меня все равно нет, их необходимо предварительно сварить, чего никогда делать не любил. Если бы получилось сотрудничать с господином Вертлугиным и его дочкой, то рецептуру бы им со спокойной совестью дал. Ну, разумеется, без права распространения и продажи. Прохор прибежал с пиалой и в нее я налил требуемое количество масла для нанесения рун. Пару минут наносил символы, а потом все перепроверял и мысленно прикидывал дальнейшие шаги. Честно говоря, плохо подготовился, за что себя уже отругал. Но тут случай и не такой тяжелый. Это не какая-то там операция, когда требовалось удалить больной орган или инородное тело. Да тот же сложный перелом и то не просто залечить. Предварительно требуется кость правильно собрать, а то бывали случаи, что их приходилось ломать, чтобы исправить ошибку мага-целителя. А беда еще в том, что большинство знаний теоретические, врачеванием-то почти не занимался. Ну, так себе оправдание за те несуразицы, которые допустил. Следует точно и четко представлять все шаги и что потребуется для лечения. «Немного поколит и почувствуете жар», — сказал Моисею, «глаза лучше закрыть и, прошу, не дергайтесь». «Постараюсь», — буркнул владелец ломбарда. По моим рисункам пробежали искры, а потом возникло свечение, меня цвет с прозрачного на черный. Пока все неплохо, связка заклинания активна и осталось начать процесс заживления очагов язв. Зарубцевавшиеся места будут отделены от стенок желудка и их выведу через поры кожи, устроив одновременное промывание принесенной водой. «Натали, поднеси кастрюлю», — велел я девушке. «Честно говоря, это не обязательное действо, водные каналы и так способен запустить». Но хочу, чтобы баронесса приняла непосредственное участие в лечении. Тогда у нее не получится отказаться от денег. Так нормально, уточнила девушка, держа посудину в нескольких сантиметрах от рун. Чуть в сторону указал ей, а сам начал процесс излечения. Прохор не сдержал удивленного возгласа. Кастрюля в руках Натали дернулась. Даже Моисей и тот уважительно крякнул. Руны продолжают светиться и в центр одной потекла вода в этаком жгуте. Через, примерно, минуту, из второго символа вышел такой же жгут, но вот вода в нем черного цвета. На лбу у меня пот выступил, ладони держу над грудью и животом больного, а сам молюсь, чтобы хватило запаса магии. Еще минуту, процедил сквозь зубы, когда входящий и выходящий поток воды оказался одинаково прозрачным. Натали с трудом удерживает кастрюлю, девушка напрягает все силы, но тоже держится. Сворачиваю заклинание, гашу одну руну за другой, диагностирую больного, а потом устало произношу, каким-то осипшим голосом. Вот и все, теперь вы избавились от недуга, но следить за здоровьем не забывайте. Что-то беспокоит. Тяжесть, колики и боль как рукой сняло. Довольно произнес владелец кабинета, неподвижно лежащий и боявшийся пошевелиться. Но кожа горит и чешется. Пройдет, успокоил я его. А волосы, должны отрасти, не очень-то уверенно ответил. Если не изменяет память, то одна из любовниц жаловалась, что на такую процедуру приходится ходить раз в полгода. «Могу встать?» – поинтересовался Моисей, и когда я отошел от диванчика и кивнул, то он резко поднялся, широко улыбнулся и велел Прохору. «Неси сухое вино прошлогоднего урожая, господин, но вы же запретили эту кислятину вам подавать, от одного фужера вас скручивало», – буркнул Громила, являющийся не только охранником, а еще этаким мальчиком на побегушках. «Ступай, мне еще с господами предстоит рассчитаться», — велел слуге хозяин ломбарда и стал надевать рубаху. «И это во мне находилось?» — задал он вопрос, рассматривая, во что превратилась вода. «Да», — коротко ответил и посмотрел на тяжело дышащую девушку. «Ты как, сильно устала?» «Непривычно», — ответила та и отвела взгляд. «Что-то мне настрой баронессы не понравился, но с ней потом поговорим, без посторонних ушей». Хозяин же ломбарда начал беседу, что такой дар, которым владею, не следует зарывать в землю. При определенных условиях он готов помочь с клиентами и даже согласен выделить некие средства для рекламной кампании. Ну, при условии, что подтвердится его избавление от недуга. Кстати, именно поэтому он послал за вином, как я догадался. Прохор притащил запечатанную бутылку, а когда ее Моисей откупорил и в бокал налил, то в кабинете поплыл кислый аромат. «Сейчас и проверим. Раньше меня от одного глотка скручивало», — произнес владелец ломбарда. «Ну, ваше здоровье, господин Воронов», — он отсалютовал мне бокалом и медленно стал пить. «Уф, ну и кислятина». Сморщился и провел рукавом по губам. «Как ни печально, но его следует в помойку вылить. А вот боли нет, только послевкусие отвратное». Он достал из кармана бумажник, подумал и обсчитал 20 рублей, после чего протянул мне. «Даже если на сутки избавлюсь от болезни и нормально поем, то это уже достижение. 10 рублей, премия, видел, сколько сил потратили. Остальные завтра, правильно?» — уточнил я, беря деньги. «Верно», — покивал Моисей. На этом нас с Натали ненавязчиво из ломбарда выставили, у его хозяина обнаружилось множество планов. Если правильно понял, он собрался в ресторан, где закажет свою любимую еду. «Баронесса, ваш заработок, возьмите», — протянул я половину заработанных денег девушке. «Я столько не заслужила», — покачала та головой. «Позвольте мне решать, как делить гонорар», — немного резко ответил ей и добавил. «Без обид, но ни вы, ни я, ни в той ситуации, чтобы отказываться от денег», а потом перевел тему. «Как насчет поужинать? Время уже к вечеру, а сил не осталось, и возьми уже деньги». Поймал себя на том, что к баронессе обращаюсь то на «вы», то на «ты». Чем-то она меня раздражает и притягивает. Очень похожа на котенка, которого хочется оберегать, а когда набедокурит, то воспитывать. И, да, отношусь к ней как к подростку, неразумному и несмышленному, но не всегда. Признаю, она подсказала выход с распиской, которая устроила меня и хозяина ломбарда. «Александр Иванович, вы несносны», — покачала головой Натали, но деньги взяла и чуть заметно, думая, что не вижу, выдохнула. «Как насчет того, чтобы посетить ресторан?» — задумчиво предложил я, увидев, как зажглась витрина, на которой нарисована пиковая дама. «Решили покутить?» — мрачно осведомилась моя спутница. «Мы же с вами партнеры, верно?» Хмыкнул я, а потом добавил, «завтра из городка уедем, так почему бы напоследок не подергать удачу за хвост? Это вы о чем? Сегодня очень хороший день и звезды к нам благоволят, так почему бы не сделать пару ставок? Только умоляю, не увлекайтесь рулеткой». Уверенно ведя свою даму к игорному дому, в котором на первом этаже один из лучших в городе ресторанов, сказал я, «так вы игрок», ахнула баронесса, сбилась с шага и споткнулась. В ее возгласе прослеживалась паника, мол, с кем только связалась. Так и хотелось рассмеяться в голос, но я сдержался и ответил. «Мы все играем в этой жизни, кто-то одну роль и не способен выйти за рамки, кто-то другую. А ответ на ваше утверждение, милая Натали, отрицательный. Я не шулер и никогда не теряю голову от ставок, а вот от красивых дам вполне способен». «Это вы о ком? Не той ли знойной брюнетке, выходящей из авто?» — прошипела девушка, проследив мой взгляд. В какой-то мере, не стал отнекиваться, оценивая платье и украшения дамы, которая, повиливая бедрами, отправилась в ресторан. Удивительно, но она приехала без кавалера. Черные вьющиеся волосы спадают на плечи, обтягивающее темно-бордовое платье подчеркивает фигуру, на шляпке длинное белое перо, одной рукой небрежно придерживает сумочку, а во второй у нее мундштук с горящей сигаретой. «Какой разврат!» — буркнула та, которая недавно собиралась на панель. «Не шипи, тебе не идет», — погладил локоток своей спутницы. «Дай время, и перед тобой также будут открываться двери, а вслед шипеть гадости и исходить завистью. Чему там завидовать?» — резко остановилась Натали. «И, вообще, я передумала с вами идти. Перекушу в трактире и направлюсь домой, рыдать, что уродилась некрасивой. Это вы-то страшненькая», — удивленно посмотрел на свою спутницу. «Милая баронесса, вы сильно ошибаетесь. Ой, «Потап Сергеевич», – прошептала и вжалась в мой бок Натали. Кряжистый мужик с тростью выбрался из пролетки и уверенно направился в ресторан. «Это он тебя избивал?» – поинтересовался я. «Да», – выдохнула моя спутница, а потом попросила. «Александр Иванович, прошу, уйдем отсюда, мне страшно». «Не бойся», – коротко ответил и добавил. «Ты со мной». Швейцар на входе нам дорогу заступил, предварительно окинув взглядом. «Ну, понимаю, принято встречать по одежке. Мест нет», — коротко заявил служитель ресторана. «Любезный, мы только кофе попьем и на второй этаж отправимся», — усмехнулся я. «Сегодня удачный денек выдался, фортуна улыбается, и карта точно попрет. Игрок», — хмыкнул швейцар. «Наследство получили», — ответил ему и подмигнул. «Мы с сестрой хотим его приумножить, чтобы потом авто купить», — кивнул настоящий недалеко автомобиль, возле которого, попыхивая папироской, прохаживается водитель. «А, ну коли так, то проходите», — слащаво улыбнулся швейцар. «Похоже, он принял нас за приезжих из глубинки, которые редко выбирались в город. Ну, это его проблемы», — а к нам подошел распорядитель зала и после нескольких уточняющих вопросов усадил за самый дальний столик. «Я действительно заказал нам с Натали по чашке кофе и по пироженке. Знойная дама, как ее окрестил, о чем-то беседует с двумя господами, явно из чинуш. Потапа Сергеевича не обнаружил, зато тут что-то празднуют пятеро офицеров и громко обсуждают, в какой бордель им направиться. Вояки уже в хорошем подпитии, к ним подошел распорядитель зала и попросил не шуметь. Ну, если в скором времени не выставит, то случится драка, в этом не сомневаюсь. А вообще, народу прилично, есть и пожилые леди, сверкающие своими украшениями. Присутствуют и вальяжные господа с профурсетками-содержанками, последние даже не скрывают, за чей счет живут. А вот детишек и подростков нет, если не считать мою спутницу, у которой зрачки расширились. «Первый раз в ресторане?» – поинтересовался я. «Нет, бывало», – отвела она взгляд, зачем-то соврав. «Хм, или сказала правду. Допускаю, что когда-то ее и приводили в подобное заведение, но не в такое время. Завтракала или обедала?» – задал вопрос, наблюдая за подавальщицей, ставящий перед нами заказ. Работница ресторана на нас внимания не обращает, косится на офицеров и пытается поймать хоть один взгляд. Правда, не совсем понимаю, боится она или мечтает с ними отправиться. Хотя это не мое дело. «Что-нибудь еще желаете?» — задала вопрос подавальщица. «Нет, мы недолго, скоро поднимемся на второй этаж, а сейчас готов сразу рассчитаться», — ответил ей и сделал небольшой глоток вполне себе сносного кофе. «С вас 90 копеек», – буркнула подавальщица, достав блокнот и что-то там чиркнув. Натали растерянно взгляд на стол перевела, и она явно вспомнила, как за такие почти деньги мы с ней в трактире обедали. «Ну, там нет таких скатертей, посуды и атмосферы. Богачам в трактир зайти, если рядом ресторан, себя не уважать. Сдачи не надо», – отдал целковый, и подавальщица из блокнота вырвала листок и отдала мне счет, который являлся подтверждением оплаты. Работница ресторана сухо пожелала нам хорошо провести время, а потом ушла, выбрав длинный маршрут, проходящий мимо сдвинутых столов, за которыми пили пехотные офицеры. «Лучше бы в трактире поужинали», — не удержалась от замечания Натали. «Кофе горький, что в нем только находит. Не верю, что баронесса так к такому напитку относится», — хмыкнул я, подметив, как она осторожно и с наслаждением пару раз вдохнула аромат, исходящий из чашки. «Если мы партнеры, то на таких правах готова сказать, что непозволительно так транжирить деньгами», — проговорила Натали, взяла двумя пальчиками пироженку, откусила от нее и признала: «Вкусно». Ничего не стал говорить, подвинул к ней свою порцию сладкого и продолжил пить кофе. «Этот мир уже понятен, за некоторыми исключениями. В том числе и офицеры удивили, когда к ним подошел какой-то господин в котелке и сделал выговор. Сразу умолкли, а потом один из них встал и громогласно перед собравшимися извинился. Нет, в зале ресторана полно интеллигентных и благородных людей. Как обычно, в глаза бросаются те, кто шумит и ведет себя нагло, но на поверку таких тут немного. Еще не следует забывать, что городок-то далеко небольшой и общество не имеет столичного лоска. Пойдем посмотрим, как и во что тут играют», — обратился я к своей спутнице, поставив пустую чашку на стол. «Ты свои планы не изменишь», — вздохнула та, соглашаясь. «На втором этаже витает дым от сигарет, дамы и господа вальяжны, несколько столов для покера, две рулетки и это все, что игорный дом предлагает. Хотя, нет, есть еще несколько карточных столиков, но возле них игроков нет. «Леди, джентльмен, разменяйте в кассе деньги на фишки», — обратился к нам распорядитель зала, как мы только вошли. «ХМ, моих наличных, которыми готов рискнуть, хватило на 50 фишек минимального достоинства. А судя по стопкам рядом с игроками, то они тут готовы поставить на кон до пары сотен рублей. И все же, даже если все проиграю, то послушаю, о чем говорят и дышат благородные дамы и господа. Кстати, в зале есть и профессиональные шулеры, если не ошибаюсь в их аурах. ХМ, вечер обещает оказаться интересным. От меня далеко не отходи», — шепнул своей спутнице и направился к покерному столу, где напротив Потапа Сергеевича освободилось место. Глава 7. Игра и ее последствия. Глава 7. Игра и ее последствия. Задача не проиграться, а если немного выиграю, то будет отлично. А вот срывать банк не собираюсь, если только несказанно повезет. Такую себе давал установку, но увидев сбитые костяшки на пальцах Потапа Сергеевича, отбросил эти мысли. Если получится, то попытаюсь господина, судя по всему, купца, раздеть. А лучше бы его подкараулить и отмудохать, руку-ноги переломать и заклинание невосстановления наложить, этак на полгода, пусть бы помучился. «Господа, разрешите представиться», — произнес я, оглядывая партнеров по игре, — Воронов Александр Иванович, в недавнем прошлом имеющий титул графа. Подозрительные взгляды мужчин пропали, в том числе и крупье расслабился. Думаю, изначально меня приняли за шулера, а это в какой-то степени соответствует тому, что собирался провернуть. Моими партнерами за карточным столом оказались абсолютно разные господа. Чиновник в отставке, имеющий титул графа и демонстрирующий свое благосостояние сверкающим на пальце перстнем, в котором приличный такой камушек. Еще и трость у Муртышева Демьяна Федоровича с серебряной рукоятью. Хорохорится, отпускает шутки, но все в рамках приличий. Сидящий по левую руку от меня Кобылкин Иван Давыдович представился работником в городской управе. Он чуть старше меня, с бегающими глазами и делающий осторожные ставки. Чем он конкретно занимается, я так и не понял. Напротив, расположился Потап Сергеевич Бурцев, оказавшийся не только купцом, но и промышленником, занимающийся производством мебели. Рядом с ним, четвертым игроком, занимала место мадам Шерстнева, жена полковника, командующего гарнизоном. Анна Ивановна, дама в теле, молодица, разменяла уже пятый десяток, но на мужчин поглядывает с хищным прищуром. Пятым оказался я, а шестой же игрок часто сменялся и надолго за столом не задерживался. И вновь пас, скинул карты обидчик Натали. Моя спутница старалась держаться рядом, но время от времени отходила полюбопытствовать, что происходит за другими столами, и даже пообщалась со знойной дамой. Брюнетка и владелица авто оказалась дочерью градоначальника и владелицей салона для дам. Попасть к ней на прием было непросто, это если верить словам Анны Ивановны. Говорят, на закрытые встречи допускаются избранные, шепотом заявила та и, закатив глаза, продолжила. Нравы такие, что святые угодники краснеют. Как такое возможно? Спокойно спросил я, поднимая ставку. Разврат, усмехнулся Иван Давыдович и, тяжело вздохнув, заключил. Все, свой лимит на проигрыш выбрал. Благодарю за приятную игру и позвольте откланяться. Энда, платит нынче чиновнику с немного, пробурчал чиновник в отставке. Шел бы в промышленники, вальяжно отмахнулся Потап Сергеевич, а потом хмыкнул. Разорился бы на раз с такой осторожностью. А в заведении мадам Островской в последний раз на подавальщицах надеты были только короткие фартучки, девицы шампанское разносили и обязательно кланялись, произнес граф, а потом сделал пару глотков коньяка из стоящего рядом бокала, причмокнул и заявил: «Жаль, до дела не доходит, только глазами и дают посмотреть, а входной билет стоит дорого, но его еще и не всем предоставляют», — раздался голос знойной брюнетки, затягивающейся сигареткой. «Демьян Федорович, мне жаль, что вы нарушили одно из основных правил моего заведения. Екатерина Матвеевна, голубушка, смилуйся», — прижал руки к груди граф. «О вашем салоне многое известно, да и ничего плохого там не происходит». «Я подумаю», — холодно ответила молодая женщина, которой лет 20, не больше. «Пару раздач с вами сыграю, а потом уеду, что-то тут сегодня скучно», — произнесла и села наискосок от меня. «Предлагаю ставки поднять, а то по 10 копеек как-то не солидно», — произнесла мадам или мадмуазель. «Как насчет 30 за проход? Если судить по возрасту, то обращаться к госпоже Островской следует как к незамужней даме. Вот только она могла уже пару раз оказаться вдовой, за такую женщину наверняка частенько дуэли случаются. «Я пас, да и домой уже собиралась», — заявила мадам Шерстнева и, поджав губы, сгребла свои фишки, а парочку бросила крупье, который незамедлительно поклонился и произнес: «Благодарю-с, Анна Ивановна, неужели не составите компанию и не поможете мужчин на место поставить?» — с улыбкой произнесла Екатерина Матвеевна, но в голосе прослеживались интонации, чтобы та не вздумала оставаться. «Голубушка, вы еще молоды, а мне пора отдохнуть», — покачала головой женщина, явно слукавив. Действительно, она резво из-за стола вышла, подозвала официанта и залпом выпив фужер шампанского, направилась к двум молодым людям, один из которых на нее время от времени посматривал. «В своем репертуаре», — буркнула Островская, провожая взглядом супругу полковника. «Итак, господа, вы примите ставку или у вас головы разболелись?» Она с вызовом посмотрела на обидчика Натали, мазнула взглядом по Демьяну Федоровичу и посмотрела мне в глаза. «Ух, не ошибся я, женщина страстная и волевая, но во взгляде скука, тоска и печаль. Она желает развлечься, но пока у нее плохо получается. Александр Иванович», — шепнула мне на ухо Натали, — «проводите меня домой. Поймите, сейчас все спустите. Милая баронесса, вы же в критический момент мне поможете?» Обернулся я к своей партнерше. «Вы о чем?» — оторопела та. «При желании легко прочтете, что на руках у соперников», — совсем тихо прошептал. Неуверенно, нервно заметила девушка. «Потренируй свой дар», — подмигнул ей, а потом посмотрел на брюнетку, которая склонила голову к плечу и рассматривала меня и Натали. «Ставку принимаю», — подвинул три фишки. «Поддерживаю», — синхронно ответили граф с промышленником. Госпожа Островская чуть заметно улыбнулась и кивнула крупье. Работник казино все правильно понял, сдал карты и выложил на сукно вальта крестей, шестерку бубен и червовую даму. Игра пошла. Правда, карты отказываются идти и все, что до этого выиграл, уже спустил. Этак проиграюсь в пух и перья. Кстати, шляпку госпожа Островская где-то оставила, а курит больше для антуража, в легкие редко дым вдыхает. Разговор за столом идет о всякой ерунде, начиная от каких-то сплетен и заканчивая погодой. Ни слова о внешней политике. Даже странно, что такую тему обходит стороной. «Господин Воронов, так как вам без титула живется?» — неожиданно обратилась ко мне Екатерина Матвеевна. «Как и всем людям», — спокойно пожал я плечами, рассматривая двух пришедших вальтов и уже одного выложенного на зеленое сукно. «Подниму, пожалуй, ставку», — подвинул сразу пять фишек. «Отвечу», — мило улыбнулась Островская, при этом нарушив очередность. Некие неточности и отклонения от правил дозволялись, что довольно-таки странно. «Подниму», — пробасил Потап Сергеевич и увеличил ставку вдвое. «У господина купца, промышляющего избиением слабых девушек, не так много фишек осталось. Большая часть успела перекочевать к брюнетке и Демьяну Федоровичу. Меня же больше начинает беспокоить спутница, которую увлек разговор с каким-то хлыщем. Напомаженные волосы у молодого парня, уверенный взгляд, дорогой костюм, а в ауре мелькают озорные всполохи. Этакий местный ловелас, если правильно понял по обрывочным фразам. Обещает много, а на уме только как бы затащить какую-нибудь дурочку в койку. Племянник хозяина этого заведения, которому запрещено садиться за игорный стол и делать ставки на рулетке. Вот опять бокал с шампанским Натали подсунул и чем-то ту рассмешил. Тактика понятна, задумался пойти в кабинет увести. Жаль, но игру предстоит свернуть. «Господин Воронов, ваше слово», — мило улыбнулась мне Островская, отвлекая от размышлений. «Хм, на сукне уже все карты выложены, на кону приличная гора фишек. Беглого взгляда хватило, что или идти ва-банк, либо пасовать. На все», — отодвинул от себя фишки, посмотрел на Екатерину Матвеевну. «Или грудь в крестах, или голова в кустах». «Принимаю», — заявил Потап Сергеевич. «Поиграем», — кивнул граф Мурташев. «А, пожалуй, понаблюдаю со стороны», — скинула карты брюнеточка. «Господа, открывайтесь», — произнес крупье. Мне улыбнулась удача, побить мое карри никто не смог, а у Бурцева еще и фишки закончились. Он выразил желание продолжить игру, но госпожа Островская заявила, что мы разыграем победителя из оставшихся игроков. Ставки вновь подняли, мне ничего не оставалось, как еще три раза кряду играть ва-банк, и, что удивительно, выиграл. Правда, магию чуть-чуть применял, почти на 90% знал, что у меня комбинация сильнее, но зачастую все зависит от последней карты, выложенный на стол крупье. «Александр Иванович, вам сегодня везет», – пробурчал граф, раздраженно покидая стол. «Мы остались вдвоем с дочерью градоначальника. Господин Воронов, а не желаете поднять ставки?» – неожиданно спросила Екатерина Матвеевна. «Куда же больше?» – развел я руками. «По прикидкам, у меня фишек рублей на 100, а вот у Островской вдвое больше. Дело в том, что предлагаю разыграть последнюю раздачу», – улыбнулась соперница по покеру. «У вас фишек меньше, поэтому удовлетворюсь, если на кон поставите желание, которое обязуюсь выполнить, не зная, о чем оно». Хмыкнул я и отрицательно покачал головой. «Бумагу и карандаш», – посмотрела та на крупье. «Сей момент», – склонился тот в поклоне и сделал кому-то знак рукой. Официантка принесла то, что потребовала брюнеточка, и та несколько слов чиркнула, сложила листок пополам и протянула мне, при этом смотря в глаза. «Хм, судя по ее взгляду и ауре, готов поспорить на последнюю копейку, что она написала. Проигравший едет со мной, сегодня ночь идеальна для любви». Прочел я записку, написанную красивым и уверенным почерком. Самое интересное, фраза построена так, что неважно, кто окажется победителем, и ведь отказаться нельзя. Как можно не принять такое предложение? Посмотрел на свою соперницу по игре, да и уверен, что победа останется за мной. «А вы очень самоуверены», — прищурилась Островская и глубоко затянулась. «Ставки?» — вопросительно произнес крупье. «Ва-банк и исполнение желания», — сдвинул все свои фишки к центру стола. «Принимаю», — ответила Екатерина Матвеевна, повторив мое действие. «Ставки сделаны», — прокомментировал крупье и уточнил. «Карты открывать сразу?» «Нет, пусть продлится интрига», — произнесла брюнетка. «Передо мной и молодой женщиной легли по две карты, три выложены между нами. Ни я, ни Островская так и не заглянули, что нам досталось. Еще карта и небольшая пауза, комбинация на столе ничего не говорит, а вокруг нас собрались чуть ли не все присутствующие в зале. Натали стоит рядом и заметно нервничает, хлыщ ее под локоток держит и что-то на ушко шепчет. На столе две дамы, туз, тройка и шестерка», — объявляет крупье. «Вскрывайтесь». «Уступаю даме», — улыбнулся я. Екатерина Матвеевна, глядя мне в глаза и чуть заметно улыбаясь, перевернула одну карту, и ей оказался пиковый король. «Твой ход, господин Воронов», перейдя на «ты», сказала Островская. «Законно», кивнул ей и медленно перевернул одну из карт. «Мне пришел король треф, и пока непонятно, кто победил». Народ затаил дыхание, а моя соперница подумала и положила пальчики на оставшуюся перед ней закрытую карту, а потом медленно ее перевернула и победно улыбнулась. «Две пары. Для победы мне необходим только туз. Шансы небольшие, но они есть». Каково же оказалось мое удивление, когда вскрыл короля. «Сплит, дамы и господа», — объявил крупье. «Редкий случай, когда в такой игре нет победителя. Банк делится пополам. А вот как насчет того, что на кону еще стояло желание?» Островская задорно рассмеялась. Похоже, ее посетили такие же мысли. «Господин Воронов, не соизволите проводить даму?» — поинтересовалась брюнетка, а потом попросила крупье. «Милейший, обменяй наши фишки и оставь причитающееся вознаграждение казино, и не забудь о своих чаевых». «Премного благодарен», — склонил голову работник заведения и посмотрел на меня. «У меня аналогичная просьба», — кивнул я. Не прошло и минуты, как передо мной легла тощая стопка ассигнаций, которые я убрал во внутренний карман пиджака, не став их считать, хотя такое желание и возникло. Однако показывать дурные манеры никак не мог, да и моя недавняя соперница деньги сгребла в сумочку и чуть кивнула в сторону выхода. «Предлагаю выпить за игру со столь красивой и изящной дамой», — подозвал официантку, разносящей шампанское. «Так вы составите мне компанию?» — поинтересовалась Островская. «Карточный долг, священин», — спокойно ответил, а потом добавил. «Тем более такой. Едем», — чуть слышно произнесла Екатерина Матвеевна. «Мне только спутницу до дома проводить», — кивнул на стоящую в сторонке Натали, от которой хлыщ никак не отвяжется. «Девочка уже нашла себе кавалера, он на ней позаботится», — усмехнулась Островская. «Боюсь, мне не понравится, как он за ней способен ухаживать», — отрицательно качнул головой. «А кто вам этот настороженный и колючий ребенок? Для любовницы слишком неопытно, а если и родственница, то дальняя», — делая небольшой глоток, — сказала дочь градоначальника. «Уже ревнуешь?» — удивился я и накрыл ее ладонь своей. Провел указательным пальцем по шелковистой коже на запястье и, усмехнувшись, продолжил. «Понятия не имею, для чего тебе потребовался. Подозреваю, кого-то призван вывести из себя. Ну, за ночь с тобой совсем не против этого. Кто говорил, что мы окажемся в одной постели? Прищурилась молодая женщина, при этом не делая попытки вырвать ладошку. Ну, тогда будем вышивать крестиком и любоваться звездами. Но, предупреждаю, столь интимное занятие не позволит сделать предложение той, которая рассматривает меня мальчиком на одну ночь. Тогда удиви и отношения продлятся, шепнула Островская. Ладно, давай завезем домой твою подругу, компаньонку, поправил я и уточнил. Она баронесса, оказавшаяся в сложной ситуации. А ты, получается, благотворитель, ехидно заметила моя собеседница. Вокруг нашего стола сразу после того, как получили выигрыш, образовалось этакое пустое пространство. Никто не решается подойти и отвлечь от разговора. Думаю, понимают, что договариваемся о ставке, которая написана на листе бумаги и находится в кармане моего пиджака. У меня имеются свои интересы, уклончиво ответил. Как насчет того, чтобы после, как Натали отвезем посетить какой-нибудь ресторан? Посмотрим, пожала та плечами и поднялась со своего места. Шикарные у брюнеточки авто, салон внутри просторный, выполнен из дорогих материалов. Заднее сиденье широкое, что тот диван. Одна беда, водитель мешает, поглядывает в зеркало заднего вида, но ничего не комментирует. До дома баронессы, где она снимает квартиру, оказалось пара минут езды. Я успел девушке сунуть несколько купюр и шепнуть, чтобы утром была готова к переезду в другой город. Поговорить нормально не получилось, но госпожа Сухарева не дурочка, понимает, когда не следует задавать вопросы. Правда, баронесса дуется, но старается скрыть, что ей не нравится происходящее. И это после того, чем сама хотела заняться. Хотя, если правильно в ее характере разобрался, то вряд ли смогла через себя переступить. Сомневаюсь, что Потап Сергеевич неожиданно мужских сил лишился. Наверняка обвинял Натали, что та применила какое-то заклинание. Интересно бы его версию произошедшего узнать. Но бить девушку все равно такое себе, за это бы его проучить. Да не факт, что еще столкнемся. А с другой стороны, от случайности никто не застрахован. А как показывает жизненный опыт, то встреча происходит там, где никогда бы не подумал. В ресторан, предложил я, когда моя напарница вошла в подъезд, под удивленным взглядом дворника. Район, где арендует квартиру баронесса, действительно неплохой, тут и патрули ходят, отпугивают лихих людишек. Окажись она в том месте, где я проживаю, то участи молоденькой и неопытной девушки никто бы не позавидовал. Почему бы и нет, пожала плечиками госпожа Островская, при этом делая вид, ее что-то на улице заинтересовало. В знатный, коротко приказала водителю, и тот сразу плавно автомобиль тронул. «И для чего же я вам потребовался?» Чуть слышно задал вопрос молодой женщине. «Только не стоит говорить, что с первого взгляда воспылали страстью. Господин Воронов, а что, если это именно так?» С вызовом посмотрела та на меня. «Играет. Вижу, что считает себя выше и опытнее, а у самой аура трепещет от смелости и голову кружит от бесшабашности». Взял ее руку и погладил подушечкой указательного пальца по коже, а потом резко к себе притянул и шепнул. «Тогда готов потребовать немедленно карточный долг». Ответа дожидаться не стал, поймал ее губы своими и стал яростно целовать. Островская на какое-то время растерялась, попыталась оттолкнуть, сделала попытку залепить пощечину, даже укусила. Аромат табака, крови, какой-то дурманящий сладкий запах, неуверенное и осторожное движение язычка Катерины. Вот она перестала сопротивляться, и сама начинает отвечать на поцелуй. Одной рукой обнимает за шею, пальчики второй уже в моих волосах. Я тоже времени не теряю, чувствую, что мне дозволено больше и поглаживаю ее бедро, медленно и уверенно пробираясь в святая святых. Одна беда, платье у моей соперницы по покеру узкое, а разрез на бедре с другой стороны, и она на нем сидит. «Остановись», шепчет Островская. «Но ты же хочешь другого». Чуть оторвался от ее припухших губ и посмотрел в глаза полные страсти. «У меня был жених», произносит Катерина. «Был», уточняю я, губами терзая ее мочку. «Изменил с одной из подруг», словно в трансе отвечает та. «Лучше об этом узнать до венчания, чем после и когда родила бы ему детишек». Провожу пальцем по щеке девушки и кладу ладонь на ее затылок. «Согласна», шепчет та, прикрывает глаза и приоткрывает рот, ожидая поцелуй. «Кто я такой, чтобы ее разочаровать?» А тем временем автомобиль остановился, хлопнула дверца, водитель покинул свое место, оставляя нас наедине. «Давай сбежим», предлагаю ей, но ее пальчики уже справились с застежкой моего ремня. «Нет, здесь и сейчас, пожалуйста», — просит она.